Наступило время ужина во дворце. Гунны и другие приглашенные, почти исключительно мужчины, сидели в огромной зале, которая служила одновременно приемной и столовой. Хелхаль ввел Визигаста, Ильдихо, Дакхара и их восьмерых спутников. При входе в залу красивые мальчики в золотой и шелковой одежде подали гостям серебряные чаши с вином, и Хелхаль предложил им выпить за здоровье Атилы. Повелитель гуннов сидел далеко от них в глубине залы. Перед высокой, простой деревянной скамьей, служившей ему сиденьем, поставлен был продолговатый стол из кованного золота. Позади скамьи несколько ступеней вели в спальню царя. Вдоль стен расставлено было множество столов и скамеек, поражавших своей роскошью. Некоторые были из серебра, другие — из дорогого мрамора и дерева. Покрывала, подушки и ковры были из китайского шелка, а блюда, тарелки, кубки, чаши, ковши — из золота и серебра, усыпанные драгоценными камнями и жемчугом. Все эти сокровища сносились сюда, как добыча или дары в течение десятков лет из трех частей света. Почетные места по правую руку Атилы заняли германцы, но Хелхаль, который их рассаживал, посадил их не вместе. У Визигаста и Дакхара справа и слева сидели по две гунки. Еще ближе к двери поместилась Ильдихо между пленной супругой римского военачальника и заложницей, дочерью одного из антских вождей. Обе были в богатых одеждах со множеством украшений. Спутники Визигаста и Дакхара размещены были врозь за другими, более отдаленными столами. Когда трое гостей остановились у своих мест, Хелхаль шепнул им поклониться зорко наблюдавшему за ними Атиле. Гордая голова Дакхара склонилась далеко не так низко, как к этому был приучен царь, и он грозно взглянул на юношу. Королю он кивнул довольно благосклонно, но поклон же Ильдихо только полузакрыл глаза, словно вовсе не замечая ее, хотя с момента ее появления не переставал за нею следить, внутренне кипя и пылая страстью. Ильдихо впервые видела Атилу, но его безобразие, так же, как величие, немало ее не смутили. Она прямо, грозно и упорно смотрела ему в лицо. И такая холодная, неумолимая, смертельная ненависть сказалась в этом взгляде, что он невольно, с легкой дрожью, на мгновение закрыл глаза. — Хорошо, что вы явились, наконец, — произнес он после небольшого молчания. — Прежде всего приветствую вас, мои гости. О делах поговорим после. Полагаю, мы сегодня же отпразднуем помолвку и также свадьбу. Медленно закончила. Глава пятая. Когда все уселись, богато одетый кравчий на коленях подал Атиле тяжелую, превосходной работы драгоценную чашу с вином, которую царь поднес к губам, но не выпил ни капли, а затем отдал ее кравчему, указав движением на Хелхаля. Кравчий поднес ее старику. Хелхаль встал, глубоко поклонился царю и выпил вино. Кравчий начал обходить всех, сначала по правой, потом по левой стороне столов. Кроме того, на длинных узких столах каждый мог удобно взять с блюд разнообразные кушанья гуннской, римской, германской и славянской кухни. Явился слуга с мраморным блюдом, наполненным всякого рода жареной дичью. Он поднес кушанье Атиле. Но царь ел с деревянного блюда только куски кровавого полусырого мяса, без хлеба или иной приправы, и пил одну лишь ключевую воду. После первой перемены по знаку Хелхаля гости встали и снова с поклоном выпили покупку за здоровье Аттилы.